Глава 30. После подслушанного разговора я кипел от злости, поэтому, отъехав подальше от гостиницы, остановился, чтобы успокоиться. Как ни странно, помогла медитация. Мысли прояснились, наступило отрезвление. Вообще, вспыльчивость — наследственная черта Вьюгиных, она только дяде Володе не досталась. Мама запомнилась ровным, улыбчивым характером, но, по воспоминаниям деда и дядьев, она легко вспыхивала даже при намеке на несправедливость и полностью теряла при этом голову. Самому мне постоянно приходилось бороться с этой своей особенностью. Очень много для этого сделал Власов. «Бойцу нужно иметь холодную голову», — говаривал он. «Вышел из себя, наполовину проиграл». Правдивость его слов неоднократно доказывали соревнования, поэтому эмоции я старательно давил разными способами. Сейчас же для меня умение держать себя в руках было жизненно необходимо. Если я себя хоть чем-то выдам, труп не только я, но и дядя Олег. Проблема в том, что не хватает всего. Магических умений, знаний клановых взаимоотношений, союзников. Зырянов полезен, но до определенного уровня. Выше потолка ему не прыгнуть. От Власова прикроет, а Живетева его закопают сами и не заметят потраченных на это сил. Да и не попрет он против матриарха-целителей, это игра на принципиально другом уровне. Союзниками могут стать Шелагины, но все упирается в доверие. И не только его ко мне. Была ли мамина связь с Шелагиным основана на голом расчете? Я этого не мог исключить, хотя считал маловероятным. Я слишком был мал, чтобы судить о личностных качествах самого близкого мне человека. Одно точно. Она меня любила и ни разу не позволила себе даже намека на то, что я оказался причиной крушения ее жизни. Ничего в моих воспоминаниях не указывало на то, что она была расчетливой. Что из себя представлял Шелагин, я тоже не понимал. Слишком коротким и неоднозначным было наше общение. Возможно, он испытывает ко мне симпатию, как к сыну, не безразличной ему когда-то Соне. Но при этом он вряд ли поверит в фантастическую историю, которую я могу рассказать. «Александр Павлович, тут такое дело, я ваш сын, которого от вас прячут злобные Живетевы, потому что они нацелились на ваше княжество». «Чушь же!» «Чушь!» Посмеется и отправит в освояси. «И хорошо, если с Грековым не поделится, а тот с целителем». «Нет, нужны жесткие доказательства, только где их взять?» «Можно ли как-то записывать подслушанное заклинанием?» «Можно», — обрадовал меня писец. «Существовали артефакты для спецслужб. Варианты их глушения тоже были, но это все очень высокий уровень артефакторики». «Сам артефакт как выглядит?» «Единообразия там не было. По большей части они работали на накопителях, но были и самозарядные. Если хочешь найти, нужно смотреть там, где будет много всего на армейскую тематику. Значит, склад вскрыли». «Пожалуй, сейчас это предмет особой значимости». «Понял. Если что, обращу внимание». Еще можно попытаться напоить алхимией княжеского целителя. Зелье болтливости, рецепт которого у меня есть сейчас, и зелье правды, рецепт которого я получу на втором уровне алхимии, вместе должны дать убойный эффект, а это можно будет записать на обычный носитель. Правда, при этом нужно потом как-то целителя будет изолировать, потому что иначе он придет в себя и сразу помчится к Арине Ивановне. «На третьем уровне алхимии есть зелье, гарантирующее потерю памяти за последние 2 часа». «Ага. Значит, набор уже собирается. На третьем уровне можно будет допросить местного Живетева так, чтобы он и выложил все, и потом об этом забыл. Значит, качать алхимию до посинения». «До посинения не надо. Сдохнешь раньше, чем до тебя доберется Живетева», — заметил писец. «Не будешь полноценно отдыхать, будешь допускать ошибки в магии и в отношениях. Не заметишь чего-нибудь важного, не будешь полноценно качаться. Этот список можно продолжать долго, но я не буду. Главное, чтобы ты понял, для мага отдых не менее важен, чем изучение нового». «Похоже, это дает медитация». «Медитация только помогает. Отдых же должен быть полноценным. Бери пример с дяди. У вас почти военные действия, а это не мешает ему расслабляться в беседке с жареным мясом и пивом. Все должно быть гармонично». «Был бы рад действовать гармонично, если бы не опасность для жизни», — огрызнулся я. «Тебе надо успокоиться и расставить приоритеты. Ты даже еще не все проблемные места выявил». «Не все?» «Точно. Хорошо было бы иметь хоть какое-то представление о взаимодействии кланов. В школе был такой курс, но поскольку он шел за дополнительные деньги, оплачивали его только Владику, хотя я сомневаюсь, что он что-то оттуда вынес. Из моих друзей туда ходил Федя, но одно дело – разовая дружеская консультация, и совсем другое – консультации на постоянной основе. Так что, хочешь не хочешь, а разбираться придется самому, делая упор на те рода, у которых терки с Живетевыми, и на те княжества, куда эта целительская зараза еще не проникла. Где бы еще времени на все это набрать? Но если продолжить сидеть и бесцельно пялиться на дорогу, не прибавится ни времени, ни умений. Поэтому я еще раз пропустил энергию через тело, резко выдохнул и заставил машину тронуться с места. Меня ждал магазин с модулями. Почему-то казалось, что я оттуда вынесу не только один модуль. Продавец там обнаружился тот же, который бронировал для меня нужные монетки. Оба модуля, и второго, и третьего уровня, были рабочими, но второй мне был уже не нужен, поэтому я отложил только третий и выразил желание посмотреть, что еще у них появилось нового. «Мы пока не выкладывали», — сообщил продавец. «Только ценники выписали и отзвонились тем, кто заказы оставлял. Раскладывать будем сегодня после закрытия магазина, чтобы ничего не отвлекало». «Но ценники-то выписали. Значит, продавать уже можете». «Можем, но там пока все навалом», — сопротивлялся он. «Но посмотреть-то можно?» «С меня хозяин шкуру сдерет, если я постороннего в подсобку допущу». «Но что хоть появилось?» «Монет куча. Среди них много ярких. Артефакты разнообразные, ни одного повторяющегося. Строительный материал древних тоже в ассортименте. Штук 20 ящиков древних для хранения. Вот они вообще почти все одинаковые». На последнее я прямо стойку сделал. «А глянуть на ящики можно, не заходя в подсобку?» «У меня один есть, хотел к нему в пару прикупить». Продавец оценивающе на меня посмотрел. «Да, ящик древних для хранения — это не монетка. Стоит дорого, а толку от него ноль. Одни понты». «Ну, разве что как исключение», — протянул продавец. «Но только их смотрите. И если кто зайдет еще из покупателей, сразу на выход». «Договорились». Он открыл дверь и встал на пороге, чтобы контролировать и меня, и торговый зал. Стазисные лари красовались почти у выхода. И в этот раз интуиция меня не обманула. Там были два, которые я мог пробудить. «По цене они как?» Уточнил я, потому что как не хотелось упереть их к себе, но финансами я был в некоторой степени ограничен. Но стоимость была лишь чуть выше указанной в каталоге гильдии, поэтому я сразу решил. «Эти два я беру». «Замечательно!» — расцвел продавец. Из подсобки он меня выставил и вытащил лари в торговый зал. «Что-то еще?» «Мне бы монетки глянуть», — намекнул я. «А то не знаю, когда к вам выберусь в следующий раз, а значит, то, что мог бы купить здесь, куплю в другом месте». «Да вы шантажист!» — усмехнулся он. «Но вы мне сегодня хорошие продажи уже сделали, так что в качестве исключения по одной буду выносить». Он вышел, а я позвонил Олегу, попросил перевести деньги, потому что личных средств могло не хватить, если захочу взять что-то еще. Олег только сказал «ага», и через пару минут телефон звякнул, подтверждая перевод. В это время я уже рассматривал первый лоток с модулями. Продавец расщедрился, притащил самые яркие, поскольку они были подписаны нормально, без всяких сокращений, то мне даже помощь писца не была нужна, чтобы понять, что это хлам. Я их честно досмотрел до конца, а потом сказал. «Мне бы из той же серии, что те, которые я заказывал». «Голубенькие? Вроде были. Сейчас посмотрю. Яркие меня не интересуют, если что». Сказал я ему уже в спину. Он кивнул, показывая, что понял, и исчез в подсобке, откуда вынырнул с двумя коробками, в которых виднелись голубые вкрапления. Очень-очень ценными коробками, потому что в них, наконец, мне удалось набрать все необходимые модули по целительству, а еще неожиданно по магии воды. Тоже все закрыл. Итого получилось 10 штук. Я вдохновился, но в следующих двух коробках не нашел для себя ничего. «Последние остались». С этими словами продавец вынес еще две коробки и поставил передо мной на прилавок. «В толк не возьму, как вы выбираете. Вроде выношу то, что вам нужно, а берете совсем другое». «У меня своя система», — туманно ответил я и вытащил модуль магии Земли третьего уровня, который сразу отложил к тем, что беру. «Я собираю однотипные к тем, которые у меня появились первыми. Может, они не самые красивые, но и не самые дорогие». В этих двух коробках модули были вообще свалены вперемешку. И в основном начальные модули стихийной магии, которые у меня уже были. Но были и курсы игры на всевозможных музыкальных инструментах, названия которых мне ничего не говорили даже при умении читать на языке древних. Нашлись курсы по рисованию в разных техниках, курсы по массажу, курсы кройки и шитья, курсы вязания, подборка танцевальных курсов и даже курс игры на фондовой бирже. Последний оказался авторским, с припиской мелкими буквами о том, что результат не гарантирован. И когда я уже окончательно собрался отодвинуть последнюю коробку, на радость писцу нашелся он, модуль по кожевничеству. Писец отметил это громким писком и подпрыгиванием, как будто я мог оставить столь нужную вещь на произвол судьбы. Или как будто это модули были по артефакторике или магическому конструированию. Вот уж их мне ни разу вживую не попадалось, видел только на картинках. Но то, что видел, уже настраивало на позитивный настрой. Итого 12 штук, из них 5 жизненно мне необходимые. Да это праздник какой-то. Настроение несколько подпортилось, когда мне назвали итоговую сумму. Такими темпами мы с Олегом скоро без денег останемся. Нужно изыскивать источники финансирования. Тимур от Власова пока не появлялся, а у меня для него уже приличный набор зелий стоял, занимал место в стазисном ларе. Ну ничего, теперь ларей будет 3. Они очень скоро забьются доверху. Сам не заметишь, как наполнится. Почему-то наличие стазисных ларей сильно расслабляет. Остудил мою радость писец, грустно вздохнув, и зажал в лапе невесть, откуда взявшийся запотевший бокал. Наверняка с виртуальным сидром. Почему-то симбионт выправлял себе настроение всегда одним способом, правда, действенным. «Поедешь хвастаться коллегу?» «Попрокачиваю ДРД и целительство», — возразил я. «Здесь как раз рядом травмпункт. Подежурю вместе с врачами на приеме больных». Писец не стал говорить, что мне нужно больше отдыхать, как я уж было подумал, а деловито заметил. «Скрытность не подойдет, в невидимости придется, а она жрет много». «Мне 2 круга добавили. А еще у меня есть медитация для восстановления. Но так-то вариантов все равно нет». «Это да. Теперь у тебя даже оправдания нет по затягиванию прокачки». На случай, если кто-то вдруг за мной наблюдает, в скрытность я перешел, завернув за угол, а из нее уже в невидимость, чтобы наверняка никто не смог проследить мой путь. Травмпункт этот был центральным, поэтому кроме медиков там дежурил еще и целитель. Это оказалось неприятным сюрпризом, потому что писец тут же заметил, что хорошо прокачанный целитель способен чувствовать посторонние ауры человека, находящегося под любым скрытом. Не успел я испугаться, как симбион добавил, что эта особенность свойственна только целителям, взявшим 7-й уровень. «Замаскироваться от целителя высокого уровня можно?» «В ДРД должно быть», — с некоторым сомнением ответил писец. «Но тоже на высоких уровнях». Целитель, сидевший в приемной травмпункта, на специалиста высокого уровня не походил. Более того, пациентами он не интересовался вообще, будучи поглощен какой-то игрушкой в ноуте. Похоже, он просто отсиживал положенное время. Как раз сейчас его пытались отвлечь. «У девочки будут шрамы, если ею не займетесь вы». «Ожоги, дело такое, опасное», — согласился целитель. «Я тут не для мелкой помощи, а на случай серьезных повреждений. Если вы хотите убрать шрамы, вам нужно обратиться в любую целительскую клинику». «Но это же будет за деньги, а не по страховке». «Разумеется». Он приподнял голову и посмотрел на собеседника со всем высокомерием, которое у него нашлось. «Целители работают бесплатно только при угрозе жизни пациента. Шрамы жизни не угрожают». Пока они болтали, я воздействовал заклинаниями на всхлипывающую девчушку лет 5, правая рука которой была замотана толстым слоем бинтов. Общее малоисцеление, целительская волна и обезболивание. Этого набора должно было хватить, чтобы свежие ожоги прошли бесследно, а девчушка прекратила реветь. Опасения, что мои заклинания почувствует целитель, оказались напрасными. Он ни на что внимания не обращал. Кроме картинки в ноуте, конечно. Вот на нее он пялился с особым усердием. «Но вы же должны помогать людям!» «Ресурс целителя ограничен, всем людям не поможешь, поэтому на ерунду мы не размениваемся», — равнодушно ответил он. «Вот поэтому сильного целителя из него никогда не выйдет. Целитель должен практиковаться при каждом удобном случае. Он может себе позволить исцелить всех в этом зале, при этом у него не будет проблем с резервом. Но...» «Но предпочитает делать это только за деньги». Закончил я за писца. Я применял заклинание дозированно, не на каждого пациента, но за счет нахождения в невидимости мой собственный резерв истощался куда быстрее, чем я рассчитывал. Даже периодическая медитация не особо помогала, потому что занимался я ей тоже в невидимости. В результате большая часть энергии шла на поддержание невидимости, а не в копилку для целительских заклинаний. С одной стороны, это было ужасно неудобно, а с другой, я прокачивал 3 навыка одновременно. «Так, двигай на выход, хватит». «Ничего не хватит. Я еще много могу. А вечером еще докачаю алхимию». «Тебе нужно было модуль по гробостроению в первую очередь брать», — проворчал писец. «С твоими суицидальными наклонностями смог бы сделать на свой вкус то, куда ты так стремишься. Никакой алхимии сегодня, понял?» «Хотелось бы сегодня следующий модуль взять», — намекнул я. «Завтра возьмешь», — непреклонно бросил писец. «Ты сейчас уже как выжатый лимон. Отдых тебе сегодня нужен. Возьми вон кожевничество и успокойся. И вообще, хватит болтать, пора на выход. Это я тебе как диагност говорю, а то доехать не сможешь». Говорил он уже обеспокоенно, и причину этого я понял, когда сел в машину. Но до этого я еще отправил пару целительских заклинаний на пациентов после перевязки и сделал это зря. Пока был в тонусе от осознания опасной ситуации, даже не замечал, что силы исчерпал почти полностью. Я положил руки на руль, они подрагивали, а голова немного кружилась. В таком состоянии, если я куда доеду, только до первого столба. Я включил телефон, который вырубал, чтобы меня не засекли, и набрал дядю. «Олег, тут такое дело, меня забрать нужно». «Что случилось?» — обеспокоился он. «Я немного переоценил силы и не могу сейчас вести машину. Ни со мной, ни с ней ничего не случилось, не переживай». «Попробуй тут не переживать», — вздохнул он. «Заказываю такси и выезжаю».